просеменил к своему вращающемуся стулу и уселся. «Жаль», — с сожалением произнес я, — $300, конечно, ерунда, но... «Замолчи». Я едва заметно пожал плечами, а Вулф поерзал в кресле, устраиваясь удобнее, потом вперил у меня колючий взгляд. «Должен тебя поздравить», — сказал он. «План ты разработал хитроумный. Заманить меня к телефону, чтобы я мог подтвердить, что в момент убийства вы с мисс Галлент находились здесь, в кабинете, это не только остроумно, но и дьявольски смело, даже дерзко. Однако боюсь, что твое безрассудство возобладало над осторожностью. Возможно, тебе грозит смертельная опасность, а мне, признаться, придется без тебя несладко, а ведь ты сядешь в тюрьму надолго. Поэтому я хотел бы помочь тебе, если это в моих силах». Даже большему недоумку, чем Кремер, сразу станет ясно, что вы с мисс Галлен рассчитали все по минутам. Убийца нанес роковой удар во время разговора мисс Фосс со мной. Следовательно, говоря языком судейских крючков, вы вступили в заговор с убийцей. И значит, теперь... наша задача состоит в том, чтобы отвести от тебя подозрения. Но как? Ты, несомненно, обдумал это? Да, разумеется. И? А думаю, что дело швах, безнадега. Я влип по самые уши, и грозит мне вовсе не каталажка, а скромненький заряд в 6000 вольт. Я понимаю, что причиняю вам неудобство, но это ничто по сравнению с неудобством, которое ожидает меня. Жаль, конечно, ведь работать на вас — непревзойденное удовольствие. Я закинул ногу на ногу. Послушайте, я понимаю, вы исходите желчью. Да, я впустил ее, каюсь, я уговорил вас принять ее, был грех. Если у вас приступ злобы, пожалуйста, злитесь сколько душе угодно, а выпускайте пары, срывайтесь на меня, фыкайте, но покончим с этим. Желчью я вовсе не исхожу, а глагола «фыкать» не существует. Хорошо, беру его назад. Значит, дело даже хуже, чем я предполагал. А вместо «фыкания» или «грычания» вы фиглярничаете. Скажите лучше все, что обо мне думаете. Нет, таких слов в моем лексиконе нет. Ты понимаешь, во что мы влипли? Разумеется. А если эту Фосс и впрямь убили, а это наверняка так, то Флора, безусловно, расскажет фараонам, где она была, когда это случилось. К нам тут же нагрянут гости, а на суде мы с вами будем главными свидетелями. И даже не свидетелями, а слушателями, ведь мы не видели, а слышали, как ее убили. Ничего, зато мы заслушаем время убийства с точностью до минуты. Вам придется провести нескончаемые часы на жесткой скамье в зале суда. Я понимаю, как вы страдаете, но не виню вас. Валяйте, выкладывайте все, что обо мне думаете. Ты признаешь свою ответственность? Нет, мне просто не повезло. Это тебя не оправдывает. Человек должен отвечать за свои поступки, а не надеяться на везение. Как давно ты знаешь эту женщину? О, уже целых 19 часов. Она поймала меня на 38-й улице вчера, в 5 часов дня. Поймала? Да, я думал, что она следит за Путцем, а она, по ее словам, преследовала меня. Это, естественно, польстило моему мужскому самолюбию. Я повел ее в бар, угостил выпивкой, она заказала вермут, и вот тут-то выяснилось, что на самом деле ей нужны вы, а не я. Сердце мое было разбито, но дело пахло приличным гонораром, и я повел ее танцевать. Ну и угостил, понятно. Кончись дело гонораром, этот вечер пошел бы в счет моих накладных расходов. Но вот теперь... Нет. Очень хорошо. Всю подноготную выкладывать она мне не стала, но того, что рассказала, показалось мне достаточным, чтобы урвать у вас полчаса времени, поэтому я и пригласил ее сегодня на 11. В котором часу ты вернулся домой? В полночь. Ты провожал ее до дома? Нет. Она воспротивилась, я посадил ее в такси. Сегодня утром, прежде чем прийти, она не звонила? Нет. Как она приехала? В такси? Не знаю. Возможно, Фриц знает. Он ее впустил. Да, должно быть, в такси. Вулф поджал губы. Потом заметил. Машины попадают в аварии сотни раз на дню. Почему с ней так не случилось? Он выпрямился и позвонил. Сигнал Фрицу, что пора подавать пиво. Проклятие! Напечатай подробный отчет. Это сбережет нам время и позволит преуменьшить нападки. Как ты с ней вчера встретился? О чем вы говорили и что случилось сегодня здесь? Включая все разговоры. Подпишем оба. А как насчет разговоров, которые мы с ней вели вчера вечером? Нет, не надо. Ты сказал, что расчувствовался. Я подпишу только то, что прочитаю. А уж такое я, безусловно, читать не буду. Я развернулся на своем вращающемся стуле, пододвинул ближе пишущую машинку и вставил 3 листа бумаги с копиркой. Все отчеты, а тем более подписываемые заявления, я всегда печатаю в 3 экземплярах. Остаток дня я провел за машинкой, с перерывом на обед и на телефонные звонки. В числе прочих позвонил Лон Коэн из газет с просьбой просветить его насчет убийства Бьянки Фосс. Сперва я пришел в недоумение. Уж слишком быстро фараоны успели пронюхать про нашу встречу с Флорой Галленд. Но загадка скоро прояснилась. Один из репортеров газет видел меня с ней в колонне, а Лон Коэн принадлежит к тем людям, которые уверены. Если я появляюсь хоть в миле от человека, имеющего даже самое отдаленное отношение к убийству, значит, ищи Нира Вулфа. Я признался, что в деле Бьянки Фосс мы мечтаем только об одном, как бы не оказаться в него замешанными. Тут я не погрешил против истины. За прошедшие годы я печатал дословно сотни длиннющих разговоров, даже состоявшихся недели и месяцы назад. Мне это расплюнуть, но на сей раз я не спешил, ведь сам Вулф пообещал подписать наши показания. К тому же он собирался их прочитать, а поскольку пребывал в капризном и раздраженном настроении, наверняка спал и видел, как назидательно сообщит мне, что сказал вовсе не продолжительный, тяжелый и чрезвычайно дорогой, а продолжительный, трудный и чрезвычайно дорогой. И мне придется перепечатать целую страницу. Поэтому я не торопился и допечатывал последний абзац, когда Вулф вошел в кабинет после дневного свидания с орхидеями, продолжавшегося, как всегда, с 4 до 6. Когда он сгромоздился в свое слоновье кресло, я отдал ему первые 5 страниц, и Вулф погрузился в чтение. Поглядывая на него, я всякий раз убеждался, что хмурится он не больше обычного. Закончив печатать, я передал ему последнюю страницу, прибрал на столе и встал поразмяться. Начитал Вулф быстро. Дойдя до конца, он прокашлялся и мстительно произнес. «Одно только. Разве я сказал «непременно виновны»? Мне кажется, я сказал «обязательно виновны». «Нет, сэр. Сами знаете, вы обожаете слово «непременно». Вы наслаждаетесь, произнося его». «Возможно, вы помните...» В дверь позвонили. Я выбрался в прихожую, включил наружное освещение и посмотрел в одностороннее стекло. Можно было не приглядываться. Инспектора Кремера из Манхэттенской уголовки спутать с кем-либо невозможно. Глава 2. Я просунул голову в кабинет и сказал Вулфу. «Он». Вулф поджал губы и с шумом выпустил воздух через ноздри. «Я вижу, вы подписали показания», — заметил я. «Может, я приоткрою дверь на полдюйма, просуну ему бумаги и скажу, что это ему подарок от вас?» «Нет, эти полдюйма могут сработать и в обратную сторону. А если он принес ордер, то просунет его тебе. Впусти его». Я развернулся, отомкнул входную дверь, широко распахнул ее и радостно завопил. «А вот это сюрприз, инспектор Кремер! Мы так по вас соскучились, заходите!» Он уже вошел. Когда я запер дверь и повернулся, он уже избавился от пальто и шляпы, небрежно бросив их на стул. Когда же я повесил пальто на вешалку, а шляпу положил на полку, Кремер прекрасно знал, где их место. Он уже развалился в красном кожаном кресле и разглагольствовал. «И не говорите мне, что вы ничего не знали о готовящемся преступлении. И вы, и Гудвин, безусловно, были в курсе происходящего. И что вы поставили в известность полицию? Выполнили свой долг гражданина и лицензированного частного сыщика? Нет же!» Вулф сидел с закрытыми глазами. Я же, сидя за своим столом, наоборот, смотрел во все глаза. Для меня наслаждение наблюдать, как входит в раж инспектор Кремер. Он и так крупный и краснорожий, а когда распаляется, кажется, разбухает до неимоверных размеров, да и физиономия багровеет все больше и больше, приобретая сочный томатный оттенок. Когда Кремер приумолк, чтобы перевести дух, глаза Вулфа открылись. «Уверяю вас, мистер Кремер, ваши обвинения совершенно незаслуженны. А все это время мистер Гудвин провел за письменным столом, работая, не покладая рук, чтобы выполнить свой долг гражданина и лицензированного частного сыщика». Он приподнял листы бумаги. «Вот отпечатанные показания, подписанные нами обоими. После того, как вы их прочитаете, мы ответим на все ваши вопросы, которые имеют отношение к делу». Кремер не шелохнулся, Вулф тем более. Мне пришлось встать, взять со стола Вулфа бумаги и передать их Кремеру. Тот без единого слова благодарности вырвал их у меня, ожег испепеляющим взглядом Вулфа, пробежал глазами первые строчки, кинул злобный взгляд на меня и принялся читать. Бегло прочитав наши показания, он вернулся к началу и принялся читать снова, уже внимательнее. А Вулф откинулся на спинку кресла, закрыв глаза. Я коротал время, следя, как меняется выражение Кремера. Дойдя до конца, он заглянул куда-то в середину, потом уставился на Вулфа. «Стало быть, вы уже их подготовили?» — заявил он без тени признательности в голосе. А Вулф открыл глаза и кивнул. «Да, я рассчитывал, что мы тем самым сбережем себе время и избавимся от лишних хлопот». «Верно. Вы, как всегда, предусмотрительны. Что ж, должен признать, ваши показания согласуются со свидетельством Флоры Галлинд. Хотя это неудивительно, ведь она ваша клиентка, это так?» «В наших показаниях ясно сказано, что у меня нет клиента». «В том случае, если вы ничего не утаили», — процедил Кремер. «Вы ведь наверняка что-то скрыли». «Да», — признал Вулф, — «многое из разговора мистера Гудвина с мисс Галлинд. Он не имеет ни малейшего касательства к делу». «Что ж, мы их, конечно, тщательно изучим. Нам важны любые мелочи. Например, когда вы услышали звук удара? Было ровно 11:30?» «Строго говоря, самого звука удара мы не слышали», — возразил Вулф. «Отчет напечатал мистер Гудвин, но я его прочитал, и в нем не сказано ни слова о том, что мы слышали звук удара». Кремер отыскал на 9-й странице отчета нужное место и дотошно перечитал его. «Хорошо», — согласился инспектор. «Вы слышали, как она застонала, потому что... что-то рухнуло, и послышался какой-то шелест. Но ведь удар-то был. Ее огрели по затылку большим куском мрамора, пресс-папье, а потом затянули шарф вокруг горла, чтобы удушить ее. А вы тут пишете, что это случилось в 11:31. Я внес поправку. Стон я услышал раньше. После него раздавались другие звуки, потом связь оборвалась, и я несколько раз прокричал «Алло!», что было вполне естественно, но глупо. И лишь повесив трубку, я взглянул на часы. А вот тогда я и засек время. А стон раздался примерно минутой раньше, в 11:30. Если эта минута для вас настолько важна, конечно. Не настолько, но самого удара ты не слышал? Нет. Кремер, насупясь, вернулся к отчету, перечитал первую страницу и просмотрел остальные. Потом задрал голову и посмотрел на Вулфа. «Я знаю, какое значение вы придаете правильному употреблению слов», — произнес он. «И какой вы мастер увиливать от прямого ответа?» «Тут подразумевается, что прежде вы не были знакомы с Флорой Галлент и не имели никаких дел ни с ней, ни с ее братом, ни с кем бы то ни было еще из их фирмы. Однако прямо так не изложено. Я хотел бы знать, так ли это на самом деле?» «Подразумевается все верно», — заметил Вулф. «Как и указано в отчете, я никогда не имел никаких дел ни с мисс Галлент, ни с ее братом, ни, насколько мне известно, с кем-либо из их коллег. То же самое верно и в отношении мистера Гудвина, так, Арчи?» «Да», — подтвердил я. «Что ж, приму ваши показания к сведению», — проронил Кремер, сложив листки бумаги вчетверо и упрятав их в карман. «Значит, вы никогда прежде не слышали голос Бьянки Фосс и не сумели бы опознать его по телефону?» «Нет, конечно». «Теперь, поскольку она мертва, вы тем более его не опознаете. Стало быть, вы не готовы присягнуть, что разговаривали именно с ней?» «Безусловно». «Тогда возникает вопрос. Если с вами разговаривала и в самом деле Бьянка Фосс, то ее убили ровно в 11:45. На фирме Алика Галлента есть еще четверо людей, которые занимают ответственные посты, у которых были основания недолюбливать Бьянку Фосс. Они сами это признали. Кроме Флоры Галлент, это Анита Принс, закройщица и дизайнер, работающая с Галлентом вот уже 8 лет. Эмми Торн, ответственная за связи и реализацию, работает в фирме 4 года. И Карл Дрю, главный управляющий делами, работает 5 лет. Никто из них в 11:45 Бьянку Фосс не убивал. С 11:45 и вплоть до той минуты, когда позвонил мужчина, назвавшийся Джоном Уотсоном. Карл Дрю находился внизу, в главном зале, на глазах у 4 очевидцев, в том числе 2 клиентов. Анита Принс с 11:00 не выходила из мастерской, расположенной на верхнем этаже. Кроме нее там был сам Алик Галлент, 2 манекенщицы и 30 служащих. Эмми Торн в 11:20 приехала на заранее назначенную деловую встречу в конторе на 46-й улице, где оставалась в присутствии 3 свидетелей до 11:45. А Флора Галлент сидела здесь у вас. Все железно, комар носа не подточит. «Очень ловко», — согласился Вулф. «Даже чересчур ловко», — кивнул Кремер. «Конечно, зуб на Бьянку Фосс точили и другие, но, судя по нашим сведениям, эта четверка стояла особняком, вне конкуренции, и у них всех...» «А почему четверка? Самого Алика Галлента вы разве не считаете?» «Хорошо, пусть тогда 5. Так вот, у них всех имеется алиби, в том числе и у Алика Галлента. А если ее и впрямь убили в 11:45? Так что давайте исходить из того, что это не так. Предположим, что убили ее раньше, в 11, например. Предположим, что Флора Галлент вас надула, и вы говорили вовсе не с мисс Фосс, а с другой женщиной, которая только имитировала ее голос, а потом разыграла всю эту сцену со вздохом и прочими шумами, чтобы сбить вас с толку и убедить в том, что вы и в самом деле слышали, как ее убили. Вулф приподнял брови. А труп...